Основываясь на результатах своих теоретических исследований, группа выдвигает предложение по созданию двигателя ТРД-7Б. Прошу рассмотреть проект решения Совета министров. 18 мая 1946 года. С. Круглов. Товарищу Сталину, заключенным специалистом Абрамсоном, осужден на 10 лет, в 1947 году предложена новая оригинальная система экономичного карбюратора для автомобильных двигателей. Испытания на ЗИС-150 дали экономию горючего 10,9%. Предлагается сократить срок наказания на 2 года Абрамсону и инженеру-механику Ардживанидзе и инженеру-конструктору Цветкову. Прошу вашего решения. 8 февраля 1951 года. Круглов. Сталин согласился. Но понимал ли он, что инженерно-техническая мысль в этих и во множестве других случаев не опиралась на его лучезарные идеи? Что методологии и подходы ученых-инженеров служили просто глубокие знания, подлинное творчество, изобретательство, незамутненное идеологической дребеденью сталинизма? Догматическое отношение к марксизму-ленинизму не могло не затронуть и процесс изучения ленинских работ. Оказывается, Ленина уже нельзя было понять без того, чтобы то или иное его положение не комментировалось с помощью сталинских цитат. В вузах прежде всего проверялось, как студент конспектирует сталинские труды. Помню, в бытность курсантом Орловского танкового училища после семинара меня задержал преподаватель. Это был уже не молодой подполковник. Курсанты его любили, если так можно сказать, за добродушие. Когда мы остались одни, этот подполковник, прошло много лет, и я, к сожалению, не помню его фамилию, подавая проверенный им мой конспект первоисточников, негромко, поэтически сказал: «Хороший конспект. Сразу видно, не списываешь, а думаешь вначале. Но мой совет. Сталинские работы конспектируй полнее. Понимаешь, полнее. Еще перед фамилией Иосифа Виссарионовича не пиши сокращений типа ТОВ. Пиши полностью «товарищ». Ты меня понял?» Внимательно посмотрел преподаватель. «Так точно, товарищ подполковник, понял». Вечером мой сосед по казарме поделился со мной, что с ним и еще с некоторыми курсантами преподаватель истории КПСС провел такие же беседы. Ожидалась комиссия, и, по слухам, в соседнем училище на эту политическую незрелость, что была в моем конспекте, здорово обратили внимание. Можно и сейчас еще спросить пожилых людей, чья молодость прошла в те годы, как изучались сталинские работы. Многие помнят сталинские труды к вопросам ленинизма, об основах ленинизма, с их подзаголовками «Метод», «Теория», «Диктатура пролетариата», «Крестьянский вопрос», «Национальный вопрос», «Стратегия и тактика», «Партия». Когда-то многие даже умилялись простоте и ясности этих примитивных догм. Учили их везде, в техникуме, училище, институте, на производстве, в партии, профсоюзах, комсомоле. Дело даже не в том, что все эти откровения до предела упрощены. Каждый пишет как может. Главное в том, что эти мумии догматизма, засушенные, извращенные истины, Сталин законсервировал на десятилетия, превратил их в азбуку марксизма. Хотя уже и тогда, вот ирония судьбы, Сталин, считая себя диалектиком, предавал анафеме догмы оппортунистов Второго интернационала. Так и нумеровал их: догма первая, догма вторая, догма третья. Чем больше твердили сталинские догмы, тем послушнее становились люди. Мумии сталинских догм — одно из средств превращения людей в тот тип человека, которых китайцы называли хунвейбинами. Люди постепенно привыкали к односторонней дедукции, Из одной формулы выводится другая, а если нужно, то и третья. Часто люди искали объяснения тем или иным процессам не в жизни, а в формулах, дефинициях, извлечениях из сталинских работ –